Не вини. вдвоем. И слезы на подушке, и все о нем. найдешь меня подъемы, еле-еле живу в одну апарта. Найдешь меня подъемы, еле-еле живу в одну апарту. Шампанское давно уже искрит в бокале, и звуки песни опьяняют, и праздничным салютом за окном сверкают. И пусть годы летят, их уже не вернешь, но Новый год как встретишь, так его и проведешь. Знаю, нашу любовь в сердце ты сохранишь, и я тебя целую с Новым годом, малыш. остается дома родня. Наготовим вкусной еды мы и поймем, что здорово, когда мы опять становимся едины. Новый год, Новый год, снова праздник нам идет. Собирается народ, дружный хоровод. Новый год, Новый год, всем нам счастье принесет. Стоит только загадать, чудо произойдет. Пусть загадают на двоих. где никто не спит, наряжаются ради праздника. Поздравления по ТВ и по радио. Остается 5 минут, все так ждут его. Зимние улицы, снег так блестит. Скоро все сбудется, Новый год спешит. Yeah. Слышу, слышу. Я Дед Мороз, борода из ваты. Я уже слегка поддатый. Мне сказали, меня здесь ждут. Значит, будем догоняться тут. Налейте мне вина побольше. Мне везти подарки в Польшу. С мешком в руках и в скороходах казаках. Танцуем рядом с елкой, а может быть сосной. Простите, только нет сейчас Снегурочки со мной. Мы вместе шли с Камчатки, но она ушла на... Значит, будем без нее. Что же делать, ё-моё? Новый год к нам мчится. Скоро все случится. Сбудется, что снится. Пятница, помню, сегодня дадут. Ждать уже недолго. Скоро будет елка. Только мало толка. Если Дед Мороз и все тебя не спасут. Как же быть, что же делать? Будем без Мороза, деда. Ведь я, может быть, умру. А мне еще в Чили и в Перу. Мне в Алжир, в Ниагару. Мне в Одессу и Самару. На Тибет, на Тайвань. На Кавказ и на Кубань. В Аргентину, Нидерланды. Пожалейте мои гланды. Граммов около 200. Можно даже без тоста. Чтобы по миру метаться, надо потренироваться. Тут нальют, там нальют. Не узнают, да убьют. Вы уже все в форме, значит, надо быть и мне. Сейчас шампанского оформим, будем с вами наравне. А когда станет жарко, начнем дарить подарки. Славный праздник, это вот. Здравствуй, елка, Новый год. Все мечты сбываются. Разговор, разговор до ночи. Мама не узнает, кто украл ее дочку. Мама, отпусти, мама, не ругай. Мы с тобой вдвоем, свобода — это рай. На руках снежинки, но они не тают. Я такой холодный, ты моя святая. Этот зимний вечер, дата нашей встречи. Если гнать по встречной. Музыка играет громко, в стороне сидит девчонка. Иди со мной, танцуй лезгинку, я за тебя колымага. А музыка играет громко, в стороне сидит девчонка. Иди со мной, танцуй лезгинку, я за тебя колымага. Помнишь, мы с тобой вдвоем? Помнишь лето? Мы поем на гитаре шестиструнной. Снег лунный и взгляд твой лунный. Я в глаза твои смотрю в отражении. А музыка играет громко, в стороне сидит девчонка. Танцуй лезгинку, я за тебя колымана. А музыка играет громко, в стороне сидит девчонка. Иди со мной, танцуй лезгинку, я за тебя колымана. Шары, гирлянды, и Дед Мороз нам пришлет подарки. Как в детстве будем мы кричать, радоваться, идти танцевать, пам-пам-пум-парурам. Новый год опять, пам-пам-пум-парурам. Идти танцевать, пам-пам-пум-парурам. Радоваться, идти танцевать, пам-пам-пум-парурам. Новый год. Здравствуй, опа, Новый год. хлоп. А вот и Новый годик. Хлоп. Ты ходишь, кто заходит. Хлоп. Наш теплый зимний лучик. Хлоп. I'm so fresh, I'm so clean. Новый год, новый скин. I'm so clean, I'm so fresh. Новый я чистый, свеж. В глазах синий мальчик мой лайфстайл. Сказал, что немного ты устал. За год ты впереди работал. Впереди напряг, все как будто завод. Тыщ не завод, тыщ человек. Тебе не везет так много лет. Тыщ человек, тыщ не завод. А в новом году по-любому повезет. Чем вчера, завтра будет лучше, чем вчера. Сомнения в сторону. Завтра будет лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Будет по-новому. Завтра будет лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Волшебство произойдет. Здравствуй, опа, Новый год. А вот и Новый годик. Хлоп. Ты ходишь, кто заходит. Хлоп. Наш теплый зимний лучик. Хлоп. Ведь завтра будет лучше. Будет лучше. Завтра будет лучше. Будет лучше. Будет лучше, чем завтра вчера. Будет лучше. Будет лучше. Завтра будет лучше. Будет лучше. Будет лучше, чем завтра будет лучше. Будет лучше. Завтра будет лучше. Будет лучше. Будет лучше. Чудо случится, будем веселиться. На-на-на-на-на, чудо случится. Опять родители простят, Новый год все тусят. Эй, давай по 50, можно делать все, что хочешь, ведь нас простят. Но когда придет метель и закроет их навеки, мы замерзнем тут, поверь, прямо на этой дискотеке. Время растаять, точки расставить, сердце уже не болит и замылилась память. Время растаять, точки расставить, хватит уже делать вид, что ничего не исправить. Новый год, все тусят, и давай по 50, можно делать все, что хочешь, ведь родители простят. Новый год, сердце уже не болит и замылилась память. Время растаять, точки расставить, хватит уже делать вид, что ничего не исправить. Новый год, все тусят, и давай по 50, можно делать все, что хочешь, ведь родители простят. Новый год, все тусят, и давай по 50, можно делать все, что хочешь, ведь нас простят. Взявшись за руки в прошлом году, в Новый год.